Глава 15. Видимо, по приказу Хаши мне что-то подсыпали в вино. Именно эта мысль первой пришла мне в голову после пробуждения. Я вспомнил, что рухнул на пол, едва началась драка, а это на меня совсем не похоже. Перевес у нападавших был, конечно, большой, я не дурак, я это понимал, и я не сомневался, что евнухи быстро расправятся со мной, но не так же легко. Щедрость Хаши обернулась крупными неприятностями. Я все еще был в апартаментах на одного, но принять ванну мне уже никто не предлагал. Я лежал в крошечной камере где-то в подземелье дворца. Хаши не пожалел для меня железных украшений. Меня положили, прислонив головой к холодной каменной стене. Голова тупо ныла от отравленного вина и ударов, полученных в зале. Запястья были закованы в железо. Прочные обручи крепились сразу к стене, не оставляя ни одного звена в цепи, что почти лишало меня возможности двигаться. Точно так же были скованы и ноги. Я лежал вытянувшись и смотрел на вмурованные в пол железные кольца. Пока я не шевелился, я чувствовал себя относительно неплохо, вот только я человек активный, и терпение никогда не относилось к числу моих достоинств. Я закрыл глаза, надеясь, что уменьшится головная боль, потом открыл их и попытался себя осмотреть. Во время короткой схватки с меня сорвали бурнус, и я видел все кровоподтеки выше и ниже набедренной повязки. Сандали с меня тоже стащили, и я заметил, что мизинец на правой ноге торчал в сторону в своеобразном привете другим пальцем. Все остальное, кажется, уцелело, хотя и превратилось в сплошной синяк. Никто не использовал против меня ни меча, ни ножа, так что в награду за мои старания я отделался только побоями, ни порезов, ни ран. И за это спасибо. Камера была узкой и темной, в ней пахло испражнениями, не моими, я еще не дошел до такого состояния, но было ясно, что предыдущий жилец провел здесь достаточно времени. Зловоние в таких местах держится долго, даже если вымыть камеру с пола до потолка, а этим обычно никто не занимался. Шея затекла. Я не сомневался, что лежал в камере уже целую вечность, а судя по урчанию у меня в желудке, никак не меньше ночи. Очень хотелось есть. И очень хотелось пить, но это было скорее последствием отравленного вина. Я подергал железные оковы и выяснил, что они были крепкими, и избавиться от них я смог бы только с помощью принесенного кем-то ключа. Вот только ключ приносить мне никто не собирался. Я мог рассчитывать на одну Дел, но она стала такой же пленницей, как и я, правда в другом качестве. А Таламейн помощи не дождаться, ей было не до того. Она наверняка рыдала перед Танзиром. Саба? Вряд ли. Он верен старику. Я попался. И тут я испугался. Потому что ни один мужчина не захочет даже думать о потере своей мужественности. В животе похолодело. В горло подступила тошнота и меня чуть не вырвало. Я уже видел блеск острой стали, слышал маниакальный смех Хаши, чувствовал, как впивается лезвие. Я сжал зубы и крепко зажмурился, стараясь стереть эту картину, дрожа так, что по спине побежали мурашки. Лучше смерть, чем такое. Кто-то подошел к моей камере. Подошел бесшумно, но я услышал. Я слышал все, что предвещало приближение этого. Почему Хаша так торопится? Или явилась Иламейн вымаливать прощение? Нет, она не придет. Не в ее характере. Но это была не Иламейн и не Хаша со своими слугами-евнухами. Дверь в мою камеру скрипнула, открылась с отчаянным визгом, и вошла Дел. Я смотрел на нее из полутьмы, уже приготовившись схватиться с охранниками в тот момент, когда откроют оковы и биться до смерти, но я снова получил отсрочку. Дел. Она задержалась у низкой двери, наклонившись, чтобы пройти. Светлые волосы спадали на укутанные шелком плечи и рассыпались по груди, словно она только что встала с постели. Постели Хаши. От этой мысли меня чуть не затошнило, а потом я разозлился. Кажется, это была ревность. «С тобой все в порядке?» — еле слышно прошептала она. «Как ты сюда попала?» — зашипел я. «Как, Ваиды, ты ухитрилась?» Она подождала, пока я закончил бормотать полубессвязные фразы и показала мне большой железный ключ, поболтав ему в воздухе. Ясный ответ на все вопросы. «Быстрее!» зашипел я, пока они не пришли. Дел улыбнулась. «Этот старый танзир так тебя напугал. Песчаный тир — лучший танцор меча Пенджи, до потери чувств напуган стариком». «Ты бы тоже испугалась, если бы была мужчиной и на моем месте». Я подергал оковы. «Ну заходи, Дел, не стесняйся». Она фыркнула, вошла в камеру и опустилась на колени, чтобы разомкнуть оковы на ногах. Я ничего не мог поделать с собой, и как только она закончила, поджал ноги, чтобы защитить ту часть моей анатомии, которая не устраивала Хаша. «Как ты достала ключ?» – рявкнул я. Самый очевидный ответ тут же возник в моей голове. «Ты переспала с Хашей в обмен на ключ?» Дел, собравшаяся открыть оковы на моих запястьях, застыла. «Но если и так, то что?» Ее длинные волосы упали мне на грудь и на лицо. «Что? Аида женщина! А как ты думаешь?» «Как я думаю?» Она открыла один замок. «Я думаю, что ты слишком быстро делаешь выводы, тигр». Она говорила, как рассерженный ребенок. Конечно, это не ее приковали в камере, и не она ждала кастрации. Я вглядывался в ее лицо, пытаясь найти ответ на свои вопросы. «Значит, ты переспала с этим ублюдком?» Она открыла второй замок. «Я тебя освободила, правильно?» Я с трудом встал на колени, крепко взял Дел за плечи и повернул к себе. «Если ты думаешь, что я с радостью соглашусь сохранить свою мужественность в обмен на такую жертву и не буду переживать из-за этого, у тебя песок в голове». «Но ты согласишься», — отрезала она, — «и любой мужчина согласился бы. А переживания? Не знаю. А ты?» «Переживаю ли? Аида, да! Дел, я не хочу, чтобы ты подумала, что я не понимаю, какую жертву ты принесла!» Не знаю, можно ли было назвать улыбкой изгиб ее губ. «Тигр, женщина теряет свою невидность не только раз, правильно? И живет дальше, так? И учится удовлетворять мужчину. Но если мужчина, например, такой, как песчаный тигр, теряет свою мужественность, он может и не выжить. Я права?» Прежде чем я успел ответить, она выскользнула из моих рук и вышла из камеры. Я бросился за ней, задыхаясь от отчаяния. Меня трясло, когда я представлял Дел в постели Хаши. Я ненавидел саму мысль, что она сделала такое ради меня, даже если Дел научилась удовлетворять мужчин много лет назад. Я ненавидел себя, потому что в глубине души я был счастлив, что она сделала это и спасла меня от участи Евнуха. А это было бы гораздо хуже и унизительнее, чем жизнь Чулы у Салсет. Я был счастлив, но не радовался. Радоваться было нечему. У последней ступени лестницы, ведущей из подземелья, стоял Сабо. Он бросил мне темно-синий бурнус и кожаный кошелек, набитый монетами. «Это плата», — сказал он. «За спасение госпожи меня. Может быть, Хаши и не очень благодарен, но я сам отвечаю за себя». Он улыбнулся. «Ты обращался со мной как с человеком, песчаный тигр. Я немного могу для тебя сделать, но в моих силах не допустить, чтобы ты стал таким, как я». Дел протянул ему железный ключ. «Это ты дал ей ключ?» Саба кивнул. «Да, я подсыпал снотворное в вино Хаши, и когда он уснул, увел Дел из ее комнаты и привел сюда». Я пристально посмотрел на Дел. «Значит, ты не... Нет, но ты так хотел верить в это». Она проскочила мимо меня и скрылась в темноте. Я взглянул на Евнуха. «Я совершил ужасную ошибку. Выставил себя дураком». Саб улыбнулся, и на пухлых щеках появились складки. «Все совершают ошибки, и каждый человек бывает дураком хотя бы раз в жизни. Надеюсь, больше с тобой этого не случится». Он мягко коснулся моей руки. «Иди прямо, там вас ждут лошади». «Разящий», — напомнил я, — «и мой нож». «С лошадьми, иди!» Дел ждала в темноте узкого коридора. Она сменила полупрозрачный пустынный наряд на простой бурнус из абрикосового шелка, украшенный белой вышивкой. У шеи бурнус приоткрылся, и я заметил под ними знакомую тунику. Как и я, Дел была без оружия. Я вспомнил о ее мече и подумал, не испытал ли Саба тоже болезненное ощущение, что и я. Но спрашивать его я не стал, потому что вспомнил слова Дел. Пока меч в ножнах, он безвреден. Безвреден. Не сказал бы. «Куда?» – прошептала Дел Саба. «Прямо. Дверь выводит на задний двор дворца, а там конюшни. Я обо всем позаботился, там лошади и оружие». Я крепко пожал его руку. «Я действительно обязан тебе, Саба». Он улыбнулся. «Я знаю. Но это все, что я могу для вас сделать». Дел подошла к нему, обняла за шею и громко чмокнула в пухлую коричневую щеку. «Сулхая, Саба», – тихо сказала она, – «у нас так говорят спасибо, и всего тебе наилучшего». «Уезжайте», – попросил он, – «уезжайте, пока я не решил ехать с вами». «Давай», – согласился я, – «поехали, Саба». Его светло-карие глаза казались черными в полутьме коридора. «Нет, мое место здесь. Я знаю, что вы невысокого мнения о моем господине Хаши, но раньше он был достойным мужчиной. Я предпочитаю помнить его таким. Уезжайте, а я останусь!» Он кивнул на дверь. «Идите, пока конюхи не забеспокоились и не увели лошадей!» И мы с Дэл ушли. Но ушли, понимая, что освободил нас Саба, а не те великие таланты, на которые мы претендовали. Мы нашли лошадей, быстро отвязали их и вскочили в седло. Знакомая перевязь разящего свисала с передней луки, к ней был привязан нож. С невыразимым облегчением я надел перевязь через голову, застегнул ее у ребер и накинул бурнус. Дел разбиралась со своим оружием. Серебряная рукоять ее волшебного меча уже торчала из-за плеча. «Поехали, тигр», – нетерпеливо сказала она, и мы выехали через ворота. Стражник, получивший золото от Саба, отвернулся. Копыта лошадей стучали по узким улицам Саскаата. Мы ехали на юг. Я не хотел оставаться на ночь в городе. Может, нам и стоило отдохнуть под самым носом Хаши, но Танзир в пустынном городке обладает абсолютной властью, и ему ничего не стоило приказать запереть ворота Саскаата и обыскивать дом за домом. Лучше было выбраться из этого места раз и навсегда. «Вода?» – встревожилась Дел. «В мешках», – успокоил я ее. Саба обо всем подумал. Мы ехали по улицам, прислушиваясь, не забьют ли тревогу во дворце, но набат не звучал. Только когда мы выехали из городских ворот и миновали скопище лачужек, отмечающих границу владений Хаши, мы начали успокаиваться. В первый раз за всю жизнь я обрадовался, увидев Пенджу. «Сколько ты джулы?» – спросила Дел. «Не меньше недели, скорее две. Я никогда не проезжал через Саскаат. Думаю, мы немного отклонились». «Где следующий колодец?» Я задумался. «Русали. Городок кажется побольше, чем Саскаат, хотя я его не разглядел». «И этого хватило», — пылко сказала Дел. Я согласился, не кривя душой. Мы ехали полночи и часы перед рассветом, не останавливаясь, из-за опасения того, что Танзир выслал за нами погоню. Я, правда, в этом сомневался, ведь если все обдумать, Хаша ничего не потерял. Конечно, пропала Дел, но такому человеку, как старый Хаша, нетрудно купить себе полдюжины красавиц или даже больше. Готов признать, что ни одна из них не будет Дел, но он же и не знал ее, а поэтому не понимал, что потерял. А что касается меня, пусть он сделает евнухом кого-нибудь другого. Мне и так хорошо. Когда солнце выглянуло из-за горизонта, мы остановились отдохнуть. Дел соскочила со своего гнедова, чуть задержав ногу в стремени, и медленно начала ослаблять подпруги. Я несколько секунд встревоженно следил за ней, потом спрыгнул с рыжего и расседлал его. Саба умудрился вернуть нам лошадей, подаренных Салсет. Конечно, никто не мог мне заменить гнедого жеребца, но я уже начал привыкать к рыжему. Я стреножил Мерина, дал ему порцию зерна, предусмотрительный Саба засыпал его в саквы, вытащил из-под седла чепрак и рухнул на него. Руки и ноги болели от железных оков, всем остальным частям тела тоже досталось. Дел кинула мне кожаную флягу с водой. «Держи». С наслаждением, сделав несколько глотков, я почувствовал себя человеком. Я растянулся на спине, осторожно напряг руки и ноги, расправляя сведенные сухожилия, пока не растянул отвердевшие мышцы. Я балансировал на грани сна и реальности, когда Дел, сидевшая на своем чепраке, вынула из ножен меч и начала внимательно рассматривать покрытые рунами лезвия. Спать сразу расхотелось. Я перекатился на правый бок и оперся на локоть. Дел вглядывалась в клинок, поворачивая его в лучах восходящего солнца, изучала сталь в поисках зазубрин или пятен. Я видел, как свет пробежал по клинку. Розово-лиловый перешел в крапово-фиолетовый, в орхидейно-красный, в охрено-золотой. И сквозь все эти цвета сияла северная сталь. Что же это за металл? «Ну ладно», — не выдержал я. «Пришло время все объяснить. Что это за меч?» Она засунула прядь выжженных солнцем волос за левое ухо. Я видел ее профиль, мягкий изгиб безупречного тонкого лица. Меч. Просто меч. «Хватит говорить загадками», — отрезал я. «Последние несколько недель ты в каждой фразе намекаешь на то, что тебя тренировали как танцора меча. А из собственного опыта я знаю, что у твоего меча есть магические свойства». «Хорошо, я сдаюсь. Что это?» Она не смотрела на меня, продолжая исследовать каждый дюйм клинка. «Я Ватма. Мой кровный клинок. Ты должен знать, что это такое». «Я не знаю». Наконец-то она взглянула на меня. «Нет?» «Нет», — я пожал плечами. «Это не южный термин». Дел вздохнула и повела одним плечом. «Это меч. Настоящий меч. И у него есть имя. Он был... представлен мне». Дел нахмурилась, и я понял, что она не может подобрать южные слова, чтобы объяснить что-то. «Незнакомые люди, после того, как их представляют друг другу, уже не незнакомцы. Они друг друга знают, а если узнают получше, они станут не просто друзьями, они будут соратниками, братьями по оружию, партнерами и еще больше». Она нахмурилась сильнее. «Я Ватма становится парой Истоя после получения высшего ранга. Я кормлю меч, а меч кормит меня». Она растерянно покачала головой. «В южном языке нет таких слов». Я подумал о разящем. Я достаточно часто говорил Дел, что он был просто мечом, оружием, клинком, но я кривил душой. Чем он был, я не мог объяснить, так же, как и она не могла объяснить, чем был ее меч. Разящий был моей силой, гордостью и избавлением. Он был моей свободой. Но в мече Дел скрывалась и другая сила. Я всматривался в руны на клинке, узоры на рукояти. В лучах восходящего солнца меч все время менялся. «Холод», — сказал я. «Лед. Эта штука сделана из-за льда». Пальцы Дел сомкнулись на рукояти. «Он теплый», — прошептала она, — «как плоть. И внутри он такой же, как я». По спине у меня пробежали мурашки. «Не говори загадками». «Здесь нет загадки». Она не улыбалась. «Он не живой. Не такой, как ты и я, но и не мертвый». «Кровный клинок», — повторил я. «Надеюсь, он выпил свою норму». Дел посмотрела на меч. Солнечные лучи превратили бледно-розовое лезвие в темно-красное. «Нет», — сказала она наконец. «Не выпил, пока я не выпью свою». Я сразу замерз. Я лежал на чепраке и смотрел на рождение дня, раздумывая, не взял ли я на себя что-то большее, чем просто обязанности проводника. Я закрыл глаза. Одной рукой прикрыл веки, чтобы не раздражало солнце, и услышал, как Дел запела тихую, нежную песню, будто успокаивая меч.